Часть четвертая. К новым берегам. Те, кто думают, что быть читером весело, глубоко заблуждаются. Взламывая интересную игру, действуя в обход установленных правил, быстро теряешь к ней интерес. Дух соперничества с другими игроками исчезает, а легкая победа над противниками быстро приедается и уже не дает внутреннего удовлетворения. Так совсем в жизни. Если получаешь что-то слишком легко и быстро, без приложения усилий, концентрации воли и больших личных жертв, не можешь насладиться успехом и оценить полученный результат по достоинству. Что-то похожее происходило и со мной. Эффективная, сверхбыстрая прокачка открыла новые ступени закалки сосуда души. Новый ранг, а потом и второй, но их получение стало для меня неимоверно скучной, ненавистной и мучительной рутиной. Я быстро перегорел, потерял азарт, поставленная цель перестала мотивировать и давать силы. Для кого-то первая звезда золотого ранга являлась пиком жизненных достижений. Но это было яркое, насыщенное, полное радостных и печальных событий приключения. А для меня новые этапы саморазвития являлись сухими цифрами, определяющими лишь количество необходимых перезарядок колодца и сеансов поглощения ЦИ. Так, пятая звезда медного ранга для меня была серией из 28 сеансов культивации. Первая звезда серебряного ранга – 56 сеансов. Вторая – 112, третья – 224. Рутина, рутина и еще раз рутина. Было ли мне легко? Нет. Весело? Тоже нет. Приятно и интересно? Опять мимо. В моих действиях был сухой математический расчет, действия без малейшего интереса и удовольствия. Чисто на результат. Результат, который так желал получить Мо Шэнь. У меня не нашлось другой внутренней мотивации, чтобы прилагать максимум усилий. Я возненавидел этого мерзкого деда. Ненавидел его всей душой, и он прекрасно это чувствовал и осознавал. Даже играл на этом моем чувстве. Когда на меня перестали действовать похвалы, подбадривания и описание всех замечательных плюшек, которые на меня свалятся, когда я наконец прорвусь в золотой ранг, когда перестали работать увещевания, что нужно лишь немного потерпеть и скоро, совсем скоро, можно будет расслабиться и отдохнуть. Меня продолжала мотивировать мысль, что по-настоящему насладиться жизнью я смогу, лишь достигнув легендарного ранга и расставшись, наконец, с моим невыносимым компаньоном. Боже, как я мечтал, чтобы он оставил меня в покое, чтобы прекратил все время трещать о том, что покинуть тайное пространство великих предков, не выжив из него все без остатка, преступление. Мне пришлось терпеть и соглашаться, ведь я сам полез в эту проклятую дыру, позарился на обещанные Мо Шэнем духовные сокровища. Черт! Как связался с паразитом, кроме гор трупов и могильников, больше ничего в жизни не видел. На тебе, получай. Вот они, мои сокровища. Тысячи часов наедине с останками некогда живших людей в клоаке мироздания. В какой-то момент я не выдержал рутины и на неделю, а может месяц или больше, ушел в самоволку. Не заходил в духовное пространство и не включал духовное зрение, чтобы просто побыть одному и ничего не делать. Я просто сидел, лежал, прогуливался по кругу по своей западне, часами рассматривал фиолетовое пятно на каменном своде подземелья, узоры на ткани одежд погибших искателей сокровищ. Откуда же их столько взялось в этом скрытом от посторонних глаз месте? Когда же они, суки, уже закончатся? Однако это были тела не простых смертных и даже не магов, а супермагов. В них когда-то жили великие культиваторы прошлого. Кто-то наверняка достиг золотого ранга, а возможно даже орехалкового. Практики легендарного с легкостью смогли бы выбраться отсюда, ведь обладали техникой полета. Выходило, что десятка, а иногда и 5-6 мумий погибших здесь маньяков хватало, чтобы заполнить все 16 кристаллов божественной крови. И вредные накопительные кристаллы вдруг проявили удивительную прочность, как назло, совсем перестали разрушаться и работали исправно и надежно, как швейцарские часы. Немного морально передохнув, я продолжил свои мучения. Четвертая звезда серебряного ранга, 448 сеансов культивации. Теперь место моего добровольного заточения пахло как общественный сортир. Мне нужно было куда-то девать продукты жизнедеятельности организма, и в итоге пришлось устроить отхожее место под одной из стенок. Я пожалел, что не поместил в хранилище пару-тройку пустых бочек, в которые можно было бы сложить все это безобразие и спрятать в инвентарь. В замкнутом пространстве было некуда деться от смрада. Я думал, что трупы в яме закончатся раньше, чем я дойду до этого момента, но они, суки, и не думали кончаться. Как будто кто-то все время подвозил новые. Пятая звезда, 896 сеансов культивации. Я начал плавно съезжать с катушек. Между слившимся в бесконечную череду сеансами забывал, как меня зовут и что я вообще делаю в этой выгребной яме. мог сутками смотреть в одну точку, не отдавая себе отчет о зря потраченном времени, и тут впереди появился проблеск надежды. Сначала один кристалл из диадемы Сильвии треснул, потом второй, третий, четвертый, пятый. Первая звезда золотого ранга – 1792 цикла культивации. На стенах тайного пространства появились наскальные рисунки, а я начал потихоньку понимать, зачем я подвергаю себя этим ужасным мучениям. Самопожертвование убивает в человеке эго. Перестаешь относиться к себе как к чему-то ценному и уникальному. Когда эго нет, то и задеть за живое, спровоцировать атаку, глупый поступок невозможно. Первая заложенная в суть человека слабость исчезает. Убийство эго – очередной этап на пути к божественной природе. Но тогда возникал вопрос, кому все эти достижения в таком случае нужны и ценны. Наверное, эго все же не умирало до конца. Оно трансформировалось в нечто другое, в уникальную точку зрения без особых амбиций, в здравый смысл, способный ставить чужие интересы на один уровень с личными. Мое эго стало коммунистом, в хорошем смысле этого слова. Но я все еще испытывал сильные мучения от рутины. Не с кем было поговорить, кроме душного старика. Я понимал, почему он так старается. Он тоже жаждал разделения своего личного тела, собственной свободной жизни, и ежедневно мучая меня дружескими уговорами, аргументами и мольбами, он приближал осуществление своей мечты. И все же рутина. Кто бы знал, что рутина так же ужасна, как неутихающая зубная боль. Она разъедает человека изнутри, разрушает его личность, лишает желания жить и способности двигаться дальше. Впереди маячила вторая звезда золотого ранга, от которой меня отделяли 3556 сеансов культивации, которые нужно как-то пережить, осилить, вытерпеть. Я без сожаления наблюдал, как один за другим разрушаются редкие и ценные кристаллы, необходимые для поддержания налаженного процесса добычи ЦИ. Казавшаяся нескончаемой гора мумий тоже стала постепенно таять. Я достиг дна колодца, обнаружив на нем то, ради чего, по мнению помощника, и создавался этот тайник. Ларец с семенами редчайшего и крайне ценного магического растения, цветка, поглощающего землю и небеса. Этот цветок способен поглощать концентрированную энергию самых высокоуровневых магических монстров, если поместить его в тело убитого существа. Быстро развиваясь, он преобразовывал ее в пригодную для поглощения энергию в виде очень ценных для культиваторов плодов, важнейшего компонента уникальных пилюль духовного совершенства третьего высшего уровня. Странное название для самых обычных на вид косточек, но мошенню было виднее. Впрочем, мой инвентарь с ним полностью согласился. Раньше мне казалось, чтобы выглядеть мудрей, помощник сам придумывал незнакомым ему предметам новые, жутко нелепые названия, вроде секретной божественной техники абсолютного преобразования ЦИ, как он называл мою перекачку инь-в-янь и их последующий синтез. Но семена, что я положил в хранилище, распознавались им именно так, как озвучил старик. Оказалось, он ничего не выдумывал. И как только в его памяти сохранились столь длинные названия. Возможно, он черпал свою мудрость из духовного пространства, в котором постоянно пребывал. Я посчитал для себя более ценной не горсть семян, а 422 золотых кольца, инкрустированные небольшими пространственными кристаллами в целую гору древних мечей и еще вполне пригодных для использования доспехов и щитов. Все это осталось на каменном полу пещеры, когда я, наконец, расчистил ее от тел. В основном в кольца были вставлены самые мелкие кристаллы с внутренним объемом всего в 0,1 джан, треть кубического метра, но попалось и пару десятков покрупней, от 1/3 джан до 2/3. Что соответствовало 1 и 2 кубическим метрам внутреннего объема. Самой ценной находкой являлось кольцо с камнем в целые 3 объемных джан, около 10 кубических метров. Но до моего главного хранилища всем этим находкам было далеко. Внутри найденных колец, вопреки моим ожиданиям, не оказалось ничего действительно ценного. Лишь какие-то древние, незнакомые даже мошенню, золотые, серебряные и медные монеты и слитки, пустые меха для воды, запасное оружие, теплые шкуры, железные слитки и всего пару стеклянных флаконов с низкокачественными пилюлями концентрации духа. Видимо, некоторые культиваторы провели в этой ловушке не один год, прежде чем умереть. Они использовали все собранные в своих и чужих кольцах ценные ресурсы. К дыхательным упражнениям я перешел в тот момент, когда последний из кристаллов божественной крови в ожерелье разрушился, отдав мне последнюю порцию некротической энергии. Как озарение, пришло понимание, что все мои камни были бы сейчас целы, оставляя я в них постоянно небольшую порцию энергии при разрядке, и не загружая каждый раз до предела при зарядке. Очень запоздалое, нужно сказать, озарение, возникшее как раз тогда, когда воспользоваться ими было уже нельзя. До второй звезды остались считанные сеансы культивации, если считать старыми порциями, но дыхательные практики даже в таком насыщенном энергии ци месте и под действием найденных пилюль показались мне бесполезной тратой времени. Они давали слишком мало, за слишком долгие промежутки времени. Да уж, все всегда познается в сравнении. Я не особо рвался к новой ступени закалки сосуда души и на фоне сложившихся обстоятельств был морально готов наконец покинуть это безусловно полезное, но крайне надоевшее мне за прошедшее время место. Мои немаленькие запасы воды и еды подошли к концу. Закончились трупы в сокровищнице предков и моем хранилище, если не считать тех четырех, что являлись принцессой Виталии, главой альянса в общей лепешке с еще кем-то и гиганта-телохранителя короля Латора. Последнего я тоже приберег и не пустил на лоскуты. Крепкий, не особо умный, но жутко исполнительный и верный слуга мне бы не помешал. Да и применить его в качестве возможного предмета торга с королем будет вполне возможно. Я хотел вырваться на свободу. Дыхательные практики не приносили существенного притока ци, а все накопительные кристаллы были уже разрушены. Но Мо Шэнь продолжал настаивать, чтобы я задержался в выгребной яме еще хотя бы на несколько часов, еще на чуть-чуть. Потом еще на чуть-чуть. Это чуть-чуть продолжалось еще не менее месяца по нормальным меркам, пока я наконец не достиг поставленной ранее цели второй звезды ранга золота. И лишь после этого мой помощник удовлетворенно согласился, что нам уже пора. Я посчитал, что его требование задержаться было вызвано желанием использовать все найденные в кольцах пилюли. Но Мо Шэнь сказал, что на достигнутой ступени у меня появилась возможность скрывать свою реальную силу и ранг. А это просто необходимо перед вступлением в секту Лазурного Дракона, проверкой уровня закалки на камне способностей, а тем более перед турниром молодых талантов. Мой текущий ранг неимоверно высок для 16-летнего культиватора. Я соответствую уровню мастера секты, но при этом не знаю своего скрытого таланта и хотя бы одной самой простой боевой техники. Несмотря на мои достижения, меня все так же легко убить даже культиватору медного ранга. Я не умею ни атаковать, ни защищаться. Я напомнил помощнику, по чьей вине я пропустил этап определения моей скрытой способности, а она бы дала мне альтернативные и более эффективные способы получения ци. Мо Шэнь продолжал настаивать, что более эффективного и быстрого способа прокачки, чем тот, что я уже использовал, просто не существует. А для обнаружения моего таланта нужно специальные инструменты, особое место и пилюли. Все адепты Пути Бессмертия, только достигшие серебряного ранга, отправляются с наставником в горы, чтобы отнести ритуальные подношения духам пяти стихий, чего, находясь в пределах сокровищницы предков, сделать было нельзя. Короче, в закалке тела и сосуда души я далеко впереди. Но по реальной боевой силе слабее первогодки боевой академии, и это нужно было срочно исправлять. Для этого мне и нужно было попасть в секту. Там я смогу честно или тайно получить доступ в хранилище боевых техник и обучиться чему-то доступному моему рангу. К сожалению, находясь внутри меня, Мо Шэнь не мог ничему меня научить, так как нужно демонстрировать все на наглядном примере. У меня возникли некоторые мысли насчет того, как извлечь его знания во внешний мир, но пока об этом рано было думать. Собрав большие и мелкие хранилища, все найденное в тайнике, я собирался переместиться к выходу порталу из каменного мешка с заклинанием телепорта. Но наставник предложил попробовать добраться туда прыжком. Все-таки высокие прыжки – одна из простых базовых техник быстрого перемещения, и с ней у меня на золотом ранге не должно было возникнуть особых проблем. Нет, он уже не предлагал как помощник, а настаивал как учитель, чтобы я освоил технику дальних прыжков, хорошо известную даже обладателям средних ступеней медного ранга. Нужно было усилить ноги, направив в них дополнительный заряд энергии ци, совершить легкий, контролируемый выброс энергии толчковой ногой и выполнить прыжок в нужном направлении. Для безболезненного приземления в желаемом месте нужно было повторить эту процедуру и слегка высвободить энергию через стопы на подлете, чтобы погасить кинетическую энергию падающего с высоты тела. Но не слишком поздно или рано. Я попробовал несколько раз, но что-то у меня не особо получалось. Сказывалось полное отсутствие практических навыков в выбросе ци. Я не просто гасил при приземлении свой вес, а одновременно умудрялся крошить в труху твердый каменный пол, оставляя на нем глубокие отпечатки своих стоп с расходящимися во все стороны трещинами. Слишком ранний выброс приводил к болезненному приземлению, ушибам и другим травмам. Хотя во внешнем мире прошло от силы пару минут, я вернулся из загадочного подземелья уже совсем другим, гораздо более зрелым и терпимым человеком. Мой эгоцентризм значительно уменьшился. Мне уже не хотелось унижать и втаптывать в грязь людей, привыкших делать то же самое из высокого положения в обществе. Мне было все равно, как они ко мне относятся, кто главнее и важнее, если другими своими действиями эти люди проявляли заботу о мирных гражданах и нуждающихся. Король Латор оказался очень труслив. Возможно, я посетил его в очень тяжелое время, и именно это стечение обстоятельств вызвало его глупые и неоправданно жестокие действия. Он убил невинного человека, думая, что защищает свою жизнь. Нужно было исправить возникшие между нами недоразумения, воскресить тех невинно пострадавших и убедить короля, что я больше не собираюсь его ущемлять и готов сотрудничать на общее благо. В общем, пришло время немного порадовать Фердинанда III, и по возвращении к входу в сокровищницу я извлек из своего пространственного кристалла протухшее тело его мертвой сестры и нехитрыми манипуляциями заставил ее ожить, попутно восстановив отрезанные ее кем-то пальцы. После этого я вплотную подошел к хорошо охраняемой двери и, обратившись к дежурившим за ними стражникам, попросил передать королю, что со мной в сокровищнице находится его младшая сестра. Фердинанд III не заставил себя долго ждать, а, услышав через дверь голос Виталии, предложил выкуп за сестру и приказал слугам открыть дверь для проведения переговоров. Его Величество наверняка ожидал долгих и трудных торгов, но вместо этого я сказал, что спасение его сестры – мой подарок для перевода нашего дальнейшего общения в плоскость взаимовыгодного сотрудничества. Демонстрируя уважительные отношения и желание мира и добра, я позволил девушке покинуть сокровищницу. Также я пообещал воскресить его сильнейшего телохранителя и всех жертв недавнего конфликта. Когда сбитый с толку король дал явное согласие прекратить между нами бессмысленную вражду, я воскресил великана прямо на его глазах. Несмотря на исходившую от одежды Виталии вонь, Фердинанд обнял сестру и даже ни разу не скривился. Было видно, что он действительно рад ее видеть. Соскучился. Мой дар значительно повлиял на дальнейшее отношение собеседника ко мне. Рискнув выставить из предбанника сокровищницы, где мы находились, большую часть охраны, король перешел к расспросам. «Как вы... Виталию?» «Да». Отбило ее мертвое тело услуг архимага Пентакила в Рагбурге и для сохранности до ритуала воскрешения запечатало его в Междумирье специальной пространственной магией. Кинул я заготовленную заранее фразу. «Вы способны так легко творить подобные вещи, можете убивать своей магией, но при этом так же легко исцелять и воскрешать?» – поразился мужчина. «Ответьте, не вы ли тот самый герой, что сразили огромную армию Альянса у стен Кинвала и Сигарда?» А разве по количеству предъявленных мной амулетов это и так не было понятно? Нагло присвоив себе заслуги воинов королевы Сильвии, переспросил я. Добытых в бою лично мной или просто собранных с трупов амулетов, среди всех оставленных в сокровищнице, была от силы лишь пятая часть. «Леди Ризольда, благодарю, что освободили и исцелили меня!» Слегка оклемавшись и присев в легком реверансе, прошептала вонючая, растрепанная и помятая принцесса. «Не стоит благодарности. Берегите себя и поскорее освежитесь и смените одежду», – искоса глянув на короля, ответил я. Мужчина согласно кивнул и попросил стражей сопроводить принцессу Виталию де Латор в ее покое и созвать прислугу, чтобы помочь ее высочеству привести себя в порядок. Лишь когда она покинула коридор, ведущий от сокровищницы на первый этаж дворца, он не стал сдерживать рвотного порыва и несколько раз скривился, высунув язык. Потрясающая выдержка. Мужчина изо всех сил старался не оскорбить чувств сестры, пока она находилась рядом, хотя я все это время, не скрываясь, стоял с зажатым пальцами носом. После предпринятых мной для примирения шагов, мы с Фердинандом III смогли переместиться в его рабочий кабинет и спокойно сесть за стол переговоров. Правда, мне и самому не мешало освежиться, поэтому обсуждение важных вопросов не затянулось надолго. Я ничего не взял с короля за оживление принцессы и его верного телохранителя, но сразу предупредил, что у меня имеется ценный заложник, а если точнее, один из великих архимагов Альянса, но за его оживление королю придется заплатить. К моему удивлению, в лепешке, что я привез из подземелья секретной базы, некоторые знающие люди опознали сразу двух великих архимагов Альянса – Магнуса и Ригрид. Понимая, что этих людей ждет безрадостная судьба в казематах подземелья, ведь они продолжили свою жизнь лишь для того, чтобы подвергнуться жутким пыткам, я лично убедил этих двоих добровольно и сознательно сотрудничать с королем. Я даже омолодил их до состояния человек в полном расцвете сил, чтобы заставить их больше ценить свою жизнь и второй предоставленный шанс. Я сделал все, чтобы из категории врагов перевести их в ранг ценных советников по борьбе с мятежниками Альянса, с будущим встраиванием их в среду управленцев, работающих на короля, но и сам понимал, что в одночасье люди не меняются. Дальше магам и королю придется притираться к друг другу самим, и только их взаимная добрая воля даст всем компромисс. Надеялся, что изгои искренне прониклись описанными мной плюшками и радужными перспективами, а люди короля проявят достаточно такта и терпения, и в конце концов уважения. Я отпустил эту ситуацию. Я покинул Латор без сожалений. Меня лишь немного опечалило то, что раздобыть большое количество новых камней божественной крови так и не удалось. Всего 4 штуки нашлось во всей столице и магической академии. Наверняка в академии их хранилось куда больше, но мне просто не пожелали их продать, даже в обмен на крупную сумму и просьбу о содействии, исходившую лично от короля. Пришлось компенсировать отсутствие качественных кристаллов приобретением огромного количества камней попроще, а им еще нужно было научиться эффективно пользоваться. Путешествие на корабле мне совсем не понравилось. Качка, качка, шторм, качка, качка, отсутствие нормальной еды и туалета, качка, качка, прибыли. Перемещение в империю Тан через святилище тайных врат на одного стоило всего 500 серебра, но мне пришлось заплатить вдвое больше, ведь на большой континент я отправился не один. Как ни странно, за мной настырно увязалась неопытная и очень любознательная магесса огня Клариса. Я попросил для нее освобождения от обязательной пожизненной службы в магической королевской гвардии. Магессу отпустили, но с компенсацией всех вложенных в обучение средств. Так она осталась без заработанного за 5 лет жалования и временно повисла на моей шее. Однако я почему-то не воспринимал ее как обузу. Мне давно хотелось с кем-то подружиться, завести товарища, а она сама пожелала отправиться вместе со мной в опасное путешествие, чтобы увидеть мир. Девушку манили диковинные страны и полные сюрпризов приключения, но на большом континенте ей пришлось крайне туго без знания языка. Поговорить она могла лишь со мной, и вскоре я очень пожалел, что согласился взять ее с собой. Рот у Кларисы редко закрывался. Вот совсем редко. Вторая Виолетта. Но лишь заметно умнее и смелее, а так была Болка еще та. От святилища тайных врат на большом континенте, расположенного в уединении на горе недалеко от побережья, мы выдвинулись к главному тракту, соединяющему россыпь прибрежных городов империи Тан. Я вписывался в установленный мошенем график. Если ничего не помешает в дороге, мы прибывали в долину 10 000 ветров к самому началу экзаменов главных сект и ежегодному турниру молодых талантов, ровно в день их начала. Впереди меня ждало много интересных событий, но взять с собой Кларису в секту в случае успешной сдачи экзамена я не мог, поэтому планировал помочь ей с устройством на работу в главном городе долины Сайпане. Тут она могла спокойно выучить язык и письменность и заодно научить этому меня. Дальше она сама решит, куда хочет отправиться путешествовать. Я в любом случае помогу ей в первое время. Сниму для нее недорогое жилье в городе на несколько месяцев, а пока она будет акклиматизироваться, мы постепенно определимся, что делать дальше. Мы спускались от святилища на старой скрипучей повозке с дряхлым стариком на месте возничего, а достигнув главной дороги, сразу уперлись в транспортный затор. Множество повозок заняли дорогу и не могли сдвинуться ни вперед, ни назад, зажатые с двух сторон стеной джунглей. Повстречавшиеся нам люди в панике бежали от какой-то угрозы впереди. Не доставив нас, как обещал, до ближайшего населенного пункта, старик высадил меня с Кларисой у затора и резво дернул назад на свою гору. «Да что здесь происходит?» – встревоженно подумал я. «Зверь! Монстр! Тварь!» – в ужасе кричали люди, бегущие с той стороны, куда нам нужно было направляться. «Леди Ризольда, что происходит?» Наблюдая царившую на дороге панику и не понимая ни слова из того, что кричали бегущие в страхе люди, спросила спутница. «Опасный магический зверь. Такого в Латоре не встретишь. Они там не водятся. Подожди, пока здесь, пойду посмотрю поближе», — предложил я. «Нет, я тоже боевой маг. Я пойду с вами», — уверенно заявила девушка. Очень скоро весь боевой настрой Кларисы улетучился. Продвинувшись вдоль колонны на сотню шагов, мы увидели гигантского монстра наподобие носорога, только с шипами вдоль позвоночника и толстыми роговыми пластинами на спине и ногах, примерно с 2-этажный дом высотой. Он медленно двигался нам навстречу и с легкостью раскидывал огромным рогом лошадей и привязанные к ним груженные повозки. По обе стороны от монстра с дерева на дерево скакали воины с мечами. Они громко кричали, пытаясь привлечь его внимание, но это не работало. Зверь упорно прокладывал себе путь через ряды брошенных путешественниками повозок. Ему нравилось сбивать с ног и топтать оказавшихся в ловушке лошадей. Я удивлялся, почему боевые мастера не атакуют. Они лишь мельтешили рядом, но никто из них не решался сблизиться вплотную и нанести хоть один удар. Я активировал духовное зрение, чтобы посоветоваться с помощником. В этом режиме от великана исходило ярко-желтое свечение с небольшой фиолетовой примесью. «Господин, скорее, уйдите с дороги и спрячьтесь в джунглях!» – выкрикнул Мошень, как только я дал ему возможность говорить. «Почему?» – удивился я. «Это магический зверь-гигант 3-го уровня, но он очень близок к 4-му». «Что это значит?» «Господин, давайте потом это обсудим. Отступайте, пока не поздно». «Третий уровень – это же не очень круто, да?» «Да, но это особый случай. Чунца и Аргоносца не зря зовут бедствием городов. Эти твари приходят к людям, чтобы мстить за убитых членов своей стаи. Перед вами вожак, который впал в ярость. Его не остановят даже сильные ранения. Наоборот, он будет двигаться еще быстрее и сражаться еще яростнее, если его ранить. Не сильно ранить его тоже нелегко, ведь он покрыт очень крепкими пластинами. Из них делают лучшие щиты для армии Императора. Страшный монстр. Не стойте столбом, господин! Я все вам рассказал! Убегайте!» Я был готов отступить и спрятаться, следуя совету помощника, но вдруг услышал детский плач где-то среди стоящего впереди транспорта. Присев на корточки, я заметил, что одна глупая женщина, вместо того, чтобы сбежать, прижала младенца к груди и залезла с ним под дно повозки. Она даже не знала, что к ней приближается этот громадный монстр. Встречаются же в жизни идиоты. До Чунцая было 50 метров, а повозка с пришибленной мамашей находилась 15 метров впереди. Просто так оставить эту ситуацию и сбежать я не смог. Крикнув Кларисе, чтобы пряталась в джунглях, я кинулся монстру на перерез, решив, что отвлеку монстра на себя. Прыгать высоко и далеко я уже научился. Сейчас заряжу монстру в глаз сосулькой и дерну в кусты. Как-нибудь ускочу от него. Вроде монстр не особо прыткий, даже если вдвое ускорится, убежать можно. Чтобы точно ранить монстра и привлечь к себе его внимание, я активировал ледяную стрелу и стал накачивать в правую руку как можно больше энергии. Мне казалось, что броня монстра настолько крепка, что если промахнусь мимо глаза, даже не оцарапаю его. Чунцай-рогоносец постепенно приближался, а я старался навести трясущуюся от напряжения руку в крохотную мишень на голове. «Стойте, господин, вы уже забыли, о чем мы говорили на корабле!» – взвился Мошень. Я прекрасно помнил, что в соответствии с планом помощника я буду придерживаться легенды, что я странница с архипелага и прибыла в империю Тан, чтобы разыскать дальних родственников своих погибших родителей. Я начинающий культиватор из небогатой семьи и ищу добрых наставников и, разумеется, никакими богатствами и выдающимися способностями не обладаю. Мне запрещалось применять свою магию без крайней нужды, ведь она подобна высокоуровневым боевым техникам, что доступны только мастерам боевых академий и сильнейших сект. Мне нельзя себя выдавать, а получаса на континенте не прошло, как я достал в толпе людей свою убийственную ледяную пушку. «Там женщина с ребенком!» Успел сказать я, разжав кулак, и почувствовал, как мою собственную руку до плеча сковала ледяным холодом. Магия стала гораздо мощнее после достижения золотого ранга. Перед рукой появилась не полуметровая сосулька, а остроконечный ледяной метеор, около 4 метра в длину и примерно 1,5 метра в диаметре. Его размер я рассмотреть при активации не успел. Снаряд улетел вперед с такой скоростью, что просто размылся в одно мутное пятно. Диаметр метеора я определял уже по дырке, образовавшейся в голове зверя. И не только в голове. Я буквально выбил из этой твари все дерьмо, выдавив кишки с задней стороны туловища. «Упс! Отвлек, называется. Давно я этой магией не пользовался. Если точно, еще со стычки во дворце Фердинанда III, и тут такой облом. Хоть я был в этой ситуации героем, мне пришлось тут же спрятаться в джунглях вслед за Кларисой. Да уж, нужно заново протестировать всю мою магию». Многократная закалка сосуда души сказалась и на ней. Я скрылся за первыми рядами деревьев и крутил головой по сторонам, пытаясь понять, куда побежала Магесса. Нам придется обойти место происшествия по большой дуге, чтобы не столкнуться со случайными свидетелями. Я уже мысленно представлял, как Мошень выедает мне мозг. «Господин, я все слышу!» – одернул меня помощник, который прекрасно слышал все мои мысли в режиме духовного зрения и был свидетелем моего безрассудного поступка. «Клянусь, дальше буду осторожней», – пообещал я. «Но нужно отдать Мошеню должное. По дороге в далекий Сайпан больше он к этой теме не возвращался».